Голос Сесса разносился чуть не на весь поселок. «Выходи, Мэри, нам очень хочется!» Я был бы рад написать, что хозяин дома вышел на порог и встретил их лицом к лицу, но он не вышел. Я никогда не видел, чтобы человек так сильно изменился за такое короткое время. Дэмпстер и прежде отличался поразительной худобой, но тогда в его глазах сверкал огонь. За какие-то 2 недели он превратился в огородное пугало. Работа у него была. Джордж Олкотт, хозяин лесопилки, предложил ему место табельщика и счетовода с окладом $12 в неделю, что было совсем неплохо для такой должности, так что Дэмпстеры стали даже чуть побогаче, чем прежде, ведь теперь не нужно было обязательно вносить церковную десятину. Нет, не нищета его сломила, а позор и унижение. Если прежде Дэмпстер был священником, исполнял свои обязанности со страстью и увлечением, то теперь он стал в своих собственных глазах ничтожеством. К тому же было видно, что он очень боится за свою жену. Никто не знал, как там они выясняли отношения. Однако теперь миссис Дэмпстер во дворе почти не появлялась, а на улицах поселка — никогда. Говорили, что муж держит ее на привязи, достаточно длинный, чтобы передвигаться по дому, но не позволявший выйти наружу. Каждое воскресенье Амаса Дэмпстер брал свою жену под руку и вел в баптистскую церковь. Они неизменно сидели на самой задней скамейке и никогда ни с кем не разговаривали. Миссис Дэмпстер тоже изменилась и выглядела довольно странно. Если раньше, — говорили люди, — она была малость не в себе, то теперь-то уж свихнулась окончательно. Я знал, что это не так. Несколько недель я молча страдал, слушая пересуды поселковых кумушек, а затем улучил момент, подобрался к дому Дэмпстеров и заглянул в окно. Миссис Дэмпстер сидела за столом, уставясь в никуда, но когда я царапнул стекло, она подняла голову, узнала меня и улыбнулась. Я тут же проскользнул внутрь, и после нескольких минут взаимной неловкости мы начали оживленно беседовать. Миссис Дэмпстер выглядела чуть странновато, но это было естественным следствием долгого одиночества. Она все прекрасно понимала, а у меня хватило здравого смысла не затрагивать никаких больных вопросов. Как вскоре выяснилось, она совершенно не знала, что происходит в мире. Да и откуда бы, если газет у них не водилось. В дальнейшем я приходил сюда 2-3 раза в неделю. Приносил с собой либо питтстаунскую ежедневную газету, либо наше собственное знамя. Читал миссис Дэмпстер заметки, способные, по моему мнению, вызвать у нее интерес, а также держал ее в курсе поселковых сплетен. Пол не играл с другими детьми, а потому тоже присутствовал на этих читках. Я развлекал его, как уж мог. Узнай о моих визитах Дэмпстер, все так же считавший, что я дурно влиял на его сына, их пришлось бы прекратить. По счастью, Пол все понимал без слов и ни разу не проговорился отцу. Я возложил на себя эту опасную обязанность, опасную, ибо первый же человек, заметивший, что я сюда хожу, растрепал бы об этом всему поселку, и мне пришлось бы иметь дело с разъяренной матерью. В надежде хоть немного помочь миссис Дэмпстер, однако вскоре выяснилось, что это она помогает мне, и очень сильно. Не знаю уж, как это объяснить, но она обладала настоящей мудростью. Хотя ей было тогда всего 26 лет, на 10 больше, чем мне, широта ее взглядов и ясность миропонимания казались почти сверхъестественными. Мне как-то не приходят на ум конкретные примеры, способные убедительно пояснить, что именно я имею в виду. К тому же, в то, описывая мною время, я не смог бы ясно сформулировать, что же такого особенного вместе с Дэмпстер, и лишь много позднее понял, чем именно поразила она меня и обогатила. Она была абсолютно лишена страха. Ее никогда не мучили дурные предчувствия. Ей никогда не казалось, что все, что бы ни случилось, лишь ухудшит положение вещей. После рождения Пола, когда я впервые познакомился с миссис Дэмпстер, она не была такой, однако теперь задним числом я вижу, что некая тенденция уже намечалась. Когда одни и те же предметы вызывали у Амасы Дэмпстера серьезнейшую озабоченность, а у миссис Дэмпстер веселый смех, в действительности она смеялась над излишней, непомерной серьезностью мужа. Ну а Дептфорд, конечно же, толковал ее смех как беспричинное хихиканье, тронутой умом особы. Я отнюдь не хочу сказать, что мировосприятие миссис Дэмпстер было философичным, скорее уж религиозным. Пообщавшись с ней достаточно долгое время, ты неизбежно осознавал, что она всецело религиозна. Я не употребил бы выражение «глубоко религиозна», потому что именно так отзывались люди о ее муже, имея, по всей вероятности, в виду, что Амаса Демпстер навязывал религиозную значимость всему, что он знал или встречал в жизни.